Утром следующего дня я долго не мог заставить себя подняться с кровати. Настроение было прескверное. Вылез из-под одеяла я только тогда, когда затрезвонил мобильник. Это была Марина. Она вопила так, как будто ее резали. Из ее истерики я понял, что сегодня ночью разыскиваемый нами призрак совершил очередное преступление. И какое? Он распылил в замочную скважину двери Марины газовый баллончик, в результате чего ее дочь Таня, надышавшись во сне газа, находится сейчас в больнице. Сама Марина не пострадала. Она, оказывается, этой ночью дома не была. Она работала в третью смену и вернулась домой только под утро. Я чуть не шарахнул в сердцах телефон об стену. Черт бы меня побрал! Ну зачем я ночью покинул свой наблюдательный пост? У меня были все шансы застукать этого призрака на месте преступления и таким образом выполнить возложенную на меня задачу. Информация Марины дала повод к новым размышлениям. Если сама Марина этой ночью отсутствовала, то, получается, все ночные визиты, свидетелем которых я стал, относились к ее дочери. Интересный поворот. Дождавшись окончания истерики, я спросил разрешения Марины поговорить с Таней. «Говорите на здоровье», — бросила наша клиентка, «если она, конечно, захочет с вами говорить». Марина сообщила, в какую больницу увезли ее дочь, обругала меня нехорошими словами и повесила трубку. Я наскоро позавтракал, почистил зубы и стал одеваться. Тут снова запищал мой мобильник. Звонил Игорек. Игорек сообщил, что он оклемался и готов к дальнейшим подвигам на ниве частного сыска. Вот счастье-то! Я порадовал его теми эпитетами, которыми меня только что наградила Марина, добавив еще несколько своих, более крепких, и предложил встретиться через час у больницы. Дочку Марины Таню мы видели впервые. Это была довольно симпатичная черноволосая девчонка с короткой стрижкой, с правильными тонкими чертами лица, с выразительными карими глазами, в которых просматривалось свойственное ее возрасту кокетство. Когда мы с Игорьком вошли в палату, она приветливо улыбнулась и оценивающе окинула нас с головы до ног. Но когда я объяснил, зачем мы к ней пришли, от ее дружелюбия не осталось и следа. На его место заступили настороженность и враждебность. «Таня», — сказал я, — «я понимаю, что у вас есть свои тайны, но мы должны разобраться, кто вас отравил. Я вам обещаю, что все, что вы нам сейчас расскажете, останется между нами и никакой огласки иметь не будет. Вы позволите задать вам один деликатный вопрос?» Танины губы сжались. «Смотря какой», — ответила она, — «кто приходил к вам прошлой ночью?» Таня покраснела и нахмурилась. «А кто вам сказал, что ко мне ночью кто-то приходил?» «Никто не сказал. Я сам видел. Я был этой ночью в вашем коридоре». Таня внимательно посмотрела на меня. «Так это вы валялись у батареи?» Я утвердительно кивнул головой. Я полагал, что этот факт ее обезоружит и заставит во всем признаться. Но к моему великому изумлению Таня, напротив, приободрилась. «Вот и прекрасно», — произнесла она. «Наш участковый, который приходил ко мне утром, очень хочет с вами побеседовать. Он знает ваши приметы и сейчас вас разыскивает». Теперь настала моя очередь покраснеть. Насмешливый тон моей собеседницы был сродни удара обухом по голове. я понял, что прокололся. Раскрыв факт своего вчерашнего ночного пребывания в коридоре, я рассчитывал сломить Таню, но вместо этого дал ей в руки оружие, которым она не замедлила нанести ответный удар. Встреча с милицией в мои планы категорически не входила. Слишком уж многое пришлось бы объяснять. И не факт, что мне бы поверили. Как я смогу доказать, что это не я прыснул в замочную скважину газовым баллончиком? К тому же, с помощью Игорька, наше детективное агентство уже засветилось перед начальником милиции, и один бог знает, чем может закончиться наша очередная с ним встреча. Мое положение было незавидным. Я старался не оглядываться, чтобы не встретиться с глазами Игорька, но спиной чувствовал, что его победоносный взгляд просверлил меня буквально насквозь. Я же утром высказал ему, что он ни на что не годится, а теперь выясняется, что я сам далеко не профессионал. Таня ехидно смотрела на меня. Она поняла, что победила. «Так как вы думаете?» — прошипела она. «Стоит мне назвать вас участковому или нет?» Это был ультиматум. Мне ничего не оставалось, как его принять. Мы с Игорьком быстро ретировались из палаты. Таня с усмешкой смотрела нам вслед. «Могу сказать только одно», — крикнула она вдогонку. «Этот человек к моему отравлению не причастен». Это было полное фиаско. Я никак не ожидал, что 16-летняя девочка может оказаться таким крепким орешком. Ну и стерва! Впрочем, отрицательный результат — это тоже результат. Теперь я нисколько не сомневался, что ночью к Тане приходил тайный любовник, ибо только присутствие интима в отношениях с мужчиной может побуждать женщину так яростно сохранять в тайне его имя. Кто же это такой? И кто был второй визитер? Личность второго визитера меня теперь интересовала гораздо больше, чем первого. Интуиция подсказывала, что это именно он причастен к отравлению Тани. Едва мы вышли на улицу, как Игорек яростно набросился на меня. Он сполна отомстил мне за то унижение, которому я подверг его сегодня утром. Впрочем, ругались мы недолго. Прекрасно понимая, что ругань делу не поможет, мы, выпустив пар, заключили мировую, и я изложил ему свои соображения касательно нашего дальнейшего расследования. Мою просьбу о немедленной встрече Марина поначалу отвергла. Она решительно послала нас ко всем чертям и добавила, что очень жалеет, что связалась с нашим дефективным агентством. Мне стоило немалых усилий убедить ее, что все идет как надо, что мы уже напали на след и что дело близко к развязке. Буквально через несколько дней, пообещал ей я, этот зловредный призрак будет нами пленен и передан вам для проведения экзекуции. Марина вздохнула и нехотя согласилась все-таки прийти в Кольцовский сквер. «Ну, слушаю вас», — произнесла она, присев рядом с нами на скамейку. «Марина», — сказал я, — «у нас будет к вам не совсем обычная просьба. Не могли бы вы подробно описать жильцов, которые живут в дальнем от вас конце коридора?» Марина изумленно посмотрела на меня. «Вы думаете, это дело рук кого-то из них?» «Сомневаюсь. Там все хорошие люди. А впрочем, пожалуйста, в самом конце, справа, у нас живет дядя Вася. Хороший человек, пенсионер, тихий, его не видно и не слышно. Выпивает себе потихоньку, забивает во дворе козла, но никогда не буянит. Рядом с ним беженцы живут из Средней Азии, Зульфия с Магомедом. Тоже хорошие люди, только слишком громко поют под свой караоке. Ладно бы голос был, а то ж ни слуха, ни голоса. Как заведут свои национальные напевы, так хоть из дома сбегай. Напротив них Валя с Вовой живут, хорошие люди, только пьют слишком много. Как напьются, начинают друг друга из дома выгонять. Всегда Валя Вовку вышвыривает. Сколько раз уж он, бедняга, на пороге ночевал. Ну, а в самом конце, слева, Оля с Пашей живут. Дочка у них есть, очень толстая. Хорошие люди. Только Оля своего Пашу уж больно гоняет. А в последнее время что-то совсем на него взъелось, буквально прохода не дает. Хватит? Или вам еще про кого-нибудь рассказать? Я помотал головой. Марина попрощалась и ушла. Мы с Игорьком остались сидеть на скамейке с кислыми физиономиями. Как при таком обилии хороших людей вычислить разыскиваемого нами негодяя? Кто же из них Танин любовник? Пойдем методом исключения. Женщин отбрасываем сразу. Остается 4 человека. Тихий алкоголик дядя Вася, беженец Магомед, бедолага Вова и муж громогласной Оли Паша. Кто же из них приходил ночью к Тане? Дядя Вася? Не похоже. Все-таки пенсионер. А с другой стороны, кто его знает? Современные девицы порой такие кренделя выкидывают, что вся логика трещит по швам. И что мы вообще знаем про этого дядю Васю? Может быть, он хоть и пенсионер, а еще, ух, любому молодому даст фору. Магомед? Вот это более реально. Вова? Паша? Да, загадка не из легких. Игорек, в отличие от меня, был более решителен в своих предположениях. Таню отравил Магомед, уверенно заявил он. Вот смотри, ты говоришь, что ночью к этой Тане приходили 2 человека. Кто первый, я не знаю. Но что второй именно Магомед, это бесспорно. Магомед пришел к Тане и обнаружил, что у нее в комнате кто-то есть. Он взъерепенился, южане народ темпераментный, сам знаешь, дождался, когда первый любовник отвалит, а затем, сгораемый жаждой мести, прыснул из газового баллончика, чтобы наказать Таню за неверность. Я нахмурил лоб. Смысл в версии Игорька, безусловно, был. А как все это увязать с ворожбой на двери? Игорек пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Может, это дело рук все того же Магомеда? Может, других Таниных любовников? А может, их жен, которые хотят таким образом извести свою соперницу? Вариантов множество». «И как мы будем все это выяснять?» «Как-как?» — почесал в затылке мой напарник. «Как обычно. Установим связи с общественностью. Ты не умничай, а выражайся попроще. Если ты хочешь, чтобы я тебе все разжевал и в рот положил, пожалуйста. Олег, ты знаешь, что такое общежитие? Это место, где сохранить что-либо в тайне невозможно в принципе. Там все и все на виду. И о подвигах этой Тани какие-то сплетни обязательно ходить должны». «И у кого ты предлагаешь эти сплетни выуживать?» «У Решеткиных». Я изумленно посмотрел на Игорька. «А что ты на меня так смотришь?» — выставил глаза он. «Решеткины — это самый верный вариант. Нигде не работают, постоянно сидят возле общежития, все видят и все слышат. Кто, как не они, должны быть в курсе всего?» Можно, конечно, пообщаться и со старухами на вахте. Вахтерши тоже народ компетентный. но я не знаю, как найти к ним подход. А как найти подход к Решеткиным, ты знаешь. А что тут искать? Поставь им бутылку, они тебе все выложат за милую душу. И кто ее будет ставить? Ты, невозмутимо ответил Игорек. Олег, ну посуди сам, добавил он, видя, что я приготовился взорваться. Мне там появляться никак нельзя. Меня оттуда в милицию забирали. А меня милиция разыскивает, возразил я. Они ж думают, что это я газовым баллончиком прыснул. Мы призадумались. Ни мне, ни Игорьку появляться в общежитии было нельзя. Так кого же отправлять к Решеткиным на разведку? Стоп! Идея! Женька Сыр! Мой сосед по этажу умел моментально находить общий язык с любым колдырем. Но помимо этого плюса, здесь присутствовал и один несомненный минус. Женькино рандеву с Решеткиными могло закончиться очередным скандалом. Нет, одного Женьку пускать туда нельзя. Кому-то обязательно нужно идти вместе с ним. Контроль ситуации не помешает. Но кому? В нашем детективном агентстве никаких других сотрудников больше не было. Выход здесь виделся только один — гримироваться. Возвращаясь домой, я встретил Сережку Сыра. Его лицо сияло от счастья. На ремне его брюк красовался мобильный телефон. Телефон, правда, был игрушечный. Похоже, мамаша Сырковых была такой же приколисткой, как и ее дети. Мол, а разве я обещала, что куплю настоящий мобильный телефон? Что касается Женьки Сыра, то он, как обычно, сидел на корточках у подъезда и ждал, когда ему с неба свалится какое-нибудь счастье. «Олежик, привет!» — заорал он. «Тебе сегодня споить никого не нужно?» «Нужно!» — ответил я. Женька Сыр открыл рот и уставился на меня ошалелыми глазами, полагая, что ему это послышалось. Мне пришлось повторить свой ответ еще раз. Глаза моего соседа по этажу зажглись восторженным блеском. Не помня себя от счастья, он вскочил на ноги и бросился на меня с объятиями. «Олежик!» Опасаясь, что в порыве чувств он может меня задушить, я увернулся, и Женька Сыр налетел на шедшую позади меня тетю Дусю с первого этажа. У тети Дуси с Женькой Сыром были отнюдь не дружеские взаимоотношения, поэтому она решила, что пришел ее смертный час и завопила благим матом на весь двор. Женька опешил и спешно скрылся в подъезде. Я последовал за ним. Тетя Дуся продолжала гневно верещать, что это кудрявое отродье только что хотело отправить ее на тот свет. Из окон дома стали высовываться головы. Жильцы слушали ее повествование и сочувственно кивали. Одни сочувствовали тете Дусе за то, что она подверглась такому разбойному нападению, другие — Женьке Сыру за то, что не сумел успешно завершить начатое. Я укрыл Женьку от скандала у себя дома. Когда мы отдышались, я вкратце изложил ему суть проблемы. «Олежек, спокуха!» — уверенно заявил мой сосед по этажу. «Ты ж меня знаешь! Я разговорю и глухонемого! А сколько заплатишь?» Я предложил 200 рублей. Женька согласно кивнул головой. Военный совет, посвященный детальной проработке стратегического плана, состоялся на следующий день у меня дома. На совете присутствовал и Женька Сыр. Наши с Игорьком попытки загримироваться походили на клоунаду. Мы перепробовали все возможные способы. Надевали темные очки, меняли прически, клеили усы и бороды. Но что бы мы ни делали, наш вид получался либо предельно идиотским, либо слишком узнаваемым. Мы безуспешно перепробовали с десяток вариантов изменения своей внешности, пока в конце концов у нас не опустились руки. «Ну не переодеваться же в женскую одежду!» — в сердцах бросил я. «Лучше бы я смолчал». Игорек задумчиво оглядел меня с головы до ног и подцокал языком. «Даже не думай!» — поспешно отрезал я, поняв ход его мыслей. «Переодевайся сам, если хочешь». «Олег!» — миролюбиво произнес Игорек с той ехидной мягкостью, с которой обычно убеждают совершить какую-нибудь глупость. «Я бы переоделся, честное слово. В интересах дела я готов на все, ты же знаешь». У меня перехватило дыхание от такой наглости. «Но, понимаешь, — невозмутимо продолжал он, — я не буду выглядеть так правдоподобно, как ты. Посуди сам, я толстый, я брюнет, щеки после бритья у меня будут отсвечивать синевой, голос у меня хриплый, рожа дебильная». Если я переоденусь в женскую одежду, кто из меня получится? Жирная, противная бабища. Решетки на меня к себе и на порог не пустят. А ты худощавый, стройный, светловолосый, растительности на лице у тебя практически никакой, голос мягкий, рожа приятная. Если тебя переодеть, напудрить, подкрасить, ты будешь просто амазонкой. И в таком виде тебя в общежитии никто не узнает. Но я решительно отказался перевоплощаться в трансвестита. «Олежек, а почему бы и нет?» — вступил в наш спор Женька Сыр. «Мне кажется, Игорь прав. Ну что делать, коль такая ситуация? Давай хотя бы попробуем, а там посмотрим». Я был непреклонен. Они уговаривали меня долго и упорно. Я отбивался как мог, но после долгих убеждений все же согласился пройти кинопробы. Женька Сыр тут же созвонился с какой-то своей подружкой и через полчаса притащил кучу всякого бабьего барахла, косметичку, туфли, одежду и даже пышный рыжий парик. Внимательно изучив принесенный Женькой гардероб, Игорек заставил меня натянуть черные лосины, белую мини-юбку, белую блузку, красные туфли на шпильках, после чего уступил бразды правления Женьке Сыру. Тот вооружился пудрой, тушью, помадой и принялся размалевывать мою физиономию в соответствии со своими идиотскими вкусами. Когда он закончил, Игорек водрузил на мою голову рыжий парик и повернул к зеркалу. «Полюбуйся». То, что я увидел в зеркале, едва не лишило меня дара речи. Из зеркала на меня смотрела самая настоящая, дешевая, вокзальная шлюха. Я открыл рот, чтобы послать Игорька с Женькой Сырым туда, куда Макар телят не гонял, но язык категорически отказался мне повиноваться. Из моих уст вырвалось только какое-то невнятное мычание, которое я сопроводил энергичной жестикуляцией. Игорек с Женькой все поняли. Они схватили меня за руки, не давая сорвать этот маскарад, и принялись настойчиво убеждать, что я выгляжу прекрасно, лучезарно и неотразимо, и что именно в таком виде я придусь по вкусу Решеткиным, а это в нашем деле имеет первостепенное значение. «Олежик!» — вопил Женька Сыр. «Ты такая милашка, честное слово! У меня все подружки такие!» В том, что у него все подружки именно такие, я не сомневался. Но мне от этого было не легче. Показываться на людях в таком обличье мне решительно не хотелось. Я упирался долго и отчаянно, но в конечном итоге все же спасовал. Сам до сих пор не могу понять, каким образом Игорьку с Женькой Сыром все же удалось меня уговорить. Я сдался. Ладно, рискнем. Операцию по внедрению к Решеткиным было решено провести сегодня же. Взяв с меня честное слово ничего на себе не трогать, Игорек с Женькой поехали к общежитию, чтобы установить с Решеткиными предварительный контакт. Я же остался дома и молил Всевышнего, чтобы в квартиру внезапно не нагрянули родители. Несколько дней назад они уехали к родственникам. Их возвращение ожидалось не ранее следующих выходных, но кто его знает? Если они застанут меня в таком виде... Господи, об этом не хотелось даже думать. Часа через два мои напарники появились с сияющими физиономиями. «Олежик!» — с порога заорал Женька Сыр. «Контакт установлен! Мы с тобой приглашены на аудиенцию в 9 вечера. Поторапливайся, времени осталось немного». Игорек вкратце поведал подробности. Увидев Решеткиных, которые сидели возле общежития на лавочке, он показал их Женьке Сыру. Женька Сыр к ним подошел, передал привет от Игорька. Привет сработал. Решеткины Игорька помнили. Они сочли Женьку Сыра своим другом и завязали разговор. А когда Женька Сыр предложил им организовать посиделки за свой, то бишь за мой, счет, они сочли его уже не другом, а родственником и пригласили к себе в гости. «Иди лови такси», — сказал я Игорьку. «Зачем?» — не понял он. «А затем!» — взорвался я. «Ты что, полагаешь, что я в таком виде поеду на троллейбусе?» «Олежик, ты только не волнуйся», — успокоительно проговорил Женька Сыр. «Все сделаем, как ты хочешь». Игорек не заставил себя долго ждать. «Карета у подъезда», — вернувшись, объявил он. «Поехали». Я тяжело вздохнул и поднялся с дивана. «Ну что, припоясаем чресло?» «Чего?» — нахмурился Женька Сыр. Но брови его тут же распрямились. «А, понял!» Он зашел в уборную и спустя некоторое время вышел оттуда, застегивая ширинку. «Все, готово!» «Надо будет как-нибудь ему объяснить, что припоясать чресло — это библейское выражение приготовиться к битве, а не то, что он подумал». Спускаться с 4-го этажа в туфлях на шпильках стало для меня пыткой. Я спотыкался на каждом шагу. И как эти женщины вообще умудряются в них ходить? Это же самое настоящее издевательство над ногами. Но туфли было не самое страшное. Самое страшное случилось потом. Выходя из подъезда, я нос к носу столкнулся с тетей Дусей. И по ее вытянувшемуся лицу понял, что она меня узнала. Боже мой, что теперь будет? Тетя Дуся слыла в нашем дворе отъявленной сплетницей. Огласка по району гарантирована. Как я теперь посмотрю в глаза родителям? Ну ладно, родителям я, может быть, все еще как-нибудь объясню. Но как быть с остальными? Не ходить же мне по квартирам с разъяснениями, что я просто был на службе. Предвкушая напасти, которые вот-вот должны были свалиться на мою голову, я в сердцах плюхнулся на заднее сиденье машины. Водитель обернулся и с любопытством посмотрел на меня. «И куда везти такую красотку?» — игриво поинтересовался он. «В общежитие!» прорычал я своим естественным мужским голосом. У водителя отвисла челюсть. За всю дорогу он больше не проронил ни слова. Игорек оказался прав. Комната Решеткиных представляла собой самый настоящий бомжатник. Это было помещение с драными обоями, с разбитым заложенным подушкой окном, все его углы были густо увешаны паутиной, на полу валялись горы мусора. Похоже, последняя уборка производилась здесь лет 10 назад. Я не увидел ни одной целой единицы мебели. Решеткины встретили Женьку Сыра как родного. Мне, как даме, отвели самое лучшее место, единственный стул, который, правда, был трехногим. Отсутствовавшая опора успешно компенсировалась поставленным вверх дном ведром. Женька Сыр с хозяином уселись прямо на полу. Хозяйка устроилась на тюке с каким-то тряпьем. Что касается Игорька, то он, как обычно, благоразумно остался в стороне и дожидался завершения операции на улице. Решеткину я сразу понравилась. Игорек оказался прав. Мой эпатаж явно пришелся ему по вкусу. Он сходу начал со мной заигрывать и даже попытался ущипнуть, но его попытки были решительно пресечены Женькой Сыром. Он заявил Решеткину, что я его тёлка, и чтобы он на чужой каравай рот не разевал. Решеткин извинился, и на этом его ухаживания за мной прекратились. Хозяйка же, напротив, меня возненавидела. Она, конечно, заметила, какое внимание проявляет ко мне ее супруг. Она все время сверлила меня недружелюбным взглядом и всячески старалась подковырнуть. Но я решил, что спорить с ней — это себя не уважать, и на все ее уколы реагировал с хладнокровием индейского вождя. Что и говорить, в этом наряде я чувствовал себя по-идиотски. Положение усугублялось тем, что я не знал, как поддержать ведущийся между Женькой Сыром и Решеткиными разговор. Их беседа не отличалась высокой поэзией, мудрой философией и научными диспутами. В ней не обсуждались музыка и литература, кино и театр, в ней фигурировали какие-то знаменитые колдыри, менты, а также общие знакомые, которых закрыли. Мое участие в этой вечеринке ограничилось тем, что я периодически наполняла им стаканы, купленные по пути водкой, и изредка поддакивала. Как же все-таки хорошо, что я привел сюда Женьку Сыра. Что бы я без него делал? Он в подобных условиях чувствовал себя, как рыба в воде. Водка подходила к концу. Компания приближалась к кондиции, и я решил, что настал удобный момент перевести разговор в нужное мне русло. Я придал своему голосу фальцетовый оттенок и пропищал: «Я слышала, что у вас на этаже кого-то газовым баллончиком отравили». «Таньку, Маринкину дочку», — откликнулся Решеткин. «И по делам», — злорадно добавила хозяйка. — «Нечего чужих мужиков отбивать». — «Что ты несешь?» — накинулся на нее Решеткин. — «Кого это она у кого отбила?» — «Есть кого. И кого же? Не скажу. Да ничего ты не знаешь, а вот и знаю. Нет, не знаешь, а все выдумываешь». — «Выдумываю? Да Олькиного Пашку. Понятно? А ты видела? Видела». «Да ничего ты не видела, а вот и видела. Он к ней по ночам ходит, когда Маринка в третью смену работает, а Ольга на нее перед дверью колдует, чтобы Пашку своего вернуть. Да все ты брешешь, а вот и не брешу». Между Решеткиными началась яростная перепалка, но я уже не обращал на них никакого внимания. Цель нашей миссии была достигнута. Ситуация стала ясна. И почему мы раньше не сподобились на этот визит? Ведь Ларчик открывается предельно просто, все по-житейски, с одной стороны неверность, с другой месть. Месть, впрочем, не очень умная, но это уж как мозги устроены. Затюканный, забитый, замученный собственной женой Паша нашел успокоение в романе с Марининой дочкой. Они стали тайно встречаться. Громогласная Оля, почувствовав, что ее супруг гуляет налево, решилась на крутые меры. Только вот меры эти были уж больно крутыми. Вместо того, чтобы стать ласковее и добрее, она, наоборот, стала гонять мужа еще хлеще, плюс призвала ворожбу. И кто ей только это посоветовал? Минувшей ночью, судя по всему, произошло следующее. Таня с Пашей наметили очередное свидание. Дождавшись, пока его громогласная супруга начнет видеть сны, Паша поднялся с постели, тихонько вышел из комнаты, тайком проследовал к месту встречи и, как говорится, понеслась. Но коварная Оля и не думала спать. Она просто притворилась. Она проследила, куда направился ее неверный муж, поняла, что ворожба не помогает, и решила перейти к более действенным методам. Дождавшись возвращения супруга, она улучила, когда он сладко уснет, подкралась к двери соперницы и осуществила свои злодейские намерения. Хорошо хоть, что в тот момент у нее под рукой оказалась лишь перцовка, а не какой-нибудь Зарин или Заман. Разъяренная женщина порой бывает способна на все. Мои дальнейшие размышления прервал звон разбитой бутылки. Решеткины вступили в очередную потасовку. Аттракцион был потрясающий. Все началось с вальса. Решеткины схватили друг друга за грудки и стали энергично кружиться по комнате. Вальс сменился гопаком. Решеткины начали ставить друг другу подножки. Следующим номером концертной программы стал акробатический этюд. Решеткины, в конце концов, удалось зацепить соперника, и тот шлепнулся на пятую точку. Посадка оказалась мягкой, ибо пришлась на Женьку Сыра, который дико завопил от восторга. Решеткина бодро прыгнула на поверженного супруга и порадовала его градом тумаков. Наблюдавший за их поединком трехногий стол вошел в азарт и свалился на всю эту кучу малу. Стоявшая на столе посуда решила не оставаться безучастной к столь чудной забаве, дружно съехала вниз и угодила в физиономию Женьки Сыра. Женькин восторг усилился, он завопил еще сильнее, источая при этом не только примитивный вой, но и осмысленные выражения. Опасаясь, что эта безумная парочка может ненароком раздавить моего напарника, я решил принять срочные меры к его спасению. Я схватил чайник и уже было собрался выплеснуть его содержимое на образовавшуюся кучу малу, но тут в дверь комнаты забарабанили несколько крепких кулаков. Я поставил чайник на место и открыл замок. На пороге стоял свирепо лицей спецназ. Четыре дюжие бабищи во главе с громогласной Олей. Громогласная Оля моментально оценила ситуацию и засучила рукава. Первым отлетел кухонный стол. Следующим в воздух поднялся Женька Сыр. Совершив пируэт пикирующего бомбардировщика, он впечатался в дальний угол ринга. В ближнем углу приземлилась Решеткина. Хуже всего пришлось хозяину. Громогласная Оля скрутила ему руки за спиной и сделала залом. Решеткин немного побрыкался, но вскоре сник. Громогласная Оля победоносно огляделась вокруг. Взгляд ее остановился на мне. Это не предвещало ничего хорошего. Не желая попасть под ее горячую руку, я отступил к двери и хотел дать деру. Но бабий спецназ угрюмо сложил руки на грудях, плотно сомкнулся и встал стеной. Я почувствовал, что мои колени начинают пробирать дрожь. «Ты что такое и откуда?» — прорычала громогласная Оля. «Меня зовут Олег. Я частный детектив, провожу здесь расследование», — с перепугу признался я. В комнате раздался изумленный возглас. «Господи!» Я сперва подумал, что это мой сыщицкий статус произвел такой ошеломляющий эффект. Но заметив, что присутствующие смотрят на меня как-то странно, заподозрил, что дело здесь в чем-то другом. Я оглядел себя. На моем лбу выступил холодный пот. Как я мог забыть про свой имидж? Я же сейчас не так одет. В комнате воцарилась гробовая тишина. Непроходимая стена из трех мегер отступила и стала креститься. Верхняя челюсть громогласной Оли упала на пол. Оказывается, она была у нее искусственной. Решеткины ошарашенно хлопали глазами. Глаза Женьки Сыра бегали по комнате в поисках варианта, как бы удрать. Нужно было срочно исправлять ситуацию. «Да нет, вы не думайте, я не трансвестит, я действительно частный детектив», — убеждающе проговорил я. «А выгляжу так просто для конспирации. Работа у нас, детективов, такая, приходится часто маскироваться». Первой пришла в себя громогласная Оля. Она подняла упавшую челюсть, тщательно протерла ее подолом халата и водрузила на рабочее место. «А это кто такой?» — спросила она, кивая на Женьку Сыра. «Тоже сыщик?» «Сыщик», — ответил я. «Стажер». Женька Сыр энергично затряс головой. «И что вы тут расследуете?» «Один интересный случай. Ищем, кто на днях отравил газовым баллончиком Таню, дочку Марины». На лице громогласной Оли не дрогнул ни один мускул. «Ну и как?» «Нашли?» «Нашли», — кивнул я. «Мы знаем, кто это сделал. И кто?» Я сощурился. «Вы действительно хотите, чтобы я это сказал?» В глазах громогласной Оли впервые промелькнул страх. Но она быстро взяла себя в руки. «Так, мне эти уроды надоели. Ты и ты», — она показала на Решеткиных, — «спать». «Ты, стажер», — ее палец уперся в Женьку Сыра, — «марш домой». «А с вами», — уважительно обратилась она ко мне, — «мне бы очень хотелось побеседовать, если вы, конечно, не против». Я не возражал. Громогласная Оля раскололась не сразу. Сперва она категорически отрицала, что ворожба и газовый баллончик — дело именно ее рук. Но когда я сообщил, что пьяный субъект, валявшийся той ночью у батареи, был никто иной, как я, и что, несмотря на отсутствие света в коридоре, я якобы все видел, она поняла, что врать бессмысленно. С ней произошла резкая перемена, которой я никак не ожидал. Громогласная Оля, казавшаяся мне до сего момента железной и непробиваемой, расплакалась. Это была уже не бой-баба. Это была несчастная женщина, которую разлюбил муж и которая не знает, как сохранить его подле себя, не уронив при этом собственного достоинства. «И что вы теперь собираетесь делать?» — сквозь слезы спросила меня она. — Доложить результаты расследования своему клиенту, — ответил я. — Это моя обязанность, это условие договора. — Я больше не буду, — тихо произнесла Оля и умоляюще выставила глаза. — Только никому ничего не говорите. — Ладно? Я вздохнул. Мое сердце сжалось. Марине я ничего не сказал. Только сообщил, что призрак, доставивший столько неприятностей ее двери, пойман, что с этим призраком проведена воспитательная беседа, что он раскаялся в содеянном, больше хулиганить не будет, и что в ее жизни теперь наступит покой. Марина была довольна. Женька Сыр после этой истории стал бегать за мной как хвостик. Он уже не спрашивал, не нужно ли мне кого-нибудь споить. Его намерения изменились. «Олежик, ну возьми меня в свою детективную контору. Я так хочу у вас работать. Мне ваша работа так нравится. Я уже давно такую ищу».